Глава 7. Ложь во спасение. Пусть боль кричит, от шепота тоски больное сердце бьется на куски. Уильям Шекспир. Надин Герман. К утру слез стало меньше, но и довольствия жизнью это изменение мне не прибавило. Один из контактов в моем телефоне перекочевал из открытого в черный список. Ночью мой градус в крови повысили пару бокалов сухого вина, а тело согрела пенная ванна. Да только вчера в ней хотелось скорее утопиться, чем получить какое-то удовольствие от процесса. Все остальное также не доставляло должного удовольствия. Боль, скорбь от ощутимой потери перекрывали другие эмоции. Пришло осознание о том, что я даже не знаю о Майке полного имени, не имею возможности найти в соцсетях, наблюдать за ним издали, любоваться, ревновать или злиться. Знать, что у этого мальчика, в отличие от меня, все хорошо, что его отпустило в разы быстрее, а не ломает так, что ощущается каждая мышца. Долго ломает, качественно, избирательно. Остается только надеяться, что его уже совсем не тянет ко мне. Вопреки всем словам, жестам, взглядам, не тянет. Так же нереально сильно, как меня. Так, будто куда-то под кожу вшили огромный магнит и вырубили второй на полную мощность. «Как ты, крошка моя?» — конючит в трубку Рыжова, заставляя даже подняться с дивана ради ответа. «Кое-как», — честно фыркаю в трубку. «Не хочу разговаривать вовсе, а приходится. Каждое движение, каждое слово — все дается с таким тяжелым трудом. В то же время отмени я все эти дурацкие принципы, бегом бы сорвалась к тому сладкому, нежному мальчику, с которым так легко громко молчать и огромное удовольствие тихо, многословно, ни о чем разговаривать. Линч уже отмечается в верхах о своей поездке», предупреждает о его приезде подруга. «Того и гляди, через час-полтора будет у тебя. Ты уж там приведи себя в должный порядок. Видок у Петруши с утра прям какой-то обеспокоенный. Не хватало еще чего». «Спасибо, Оль, не переживай. Приведу». Вздыхаю, осматривая себя в отражении зеркала. На меня смотрит тень от прежней яркости и красоты. Глаза и те как-то одномоментно напрочь погасли. «Держись, куколка!» — напутствует Ольга. «Суббота уже близко. Осталась неделя, и ты официально станешь невестой завидного жениха Питера Линча». «Точно!» — пытаюсь улыбнуться, а не выходит. Лишь выгоняю воздух вибрации с низов легких наружу. Хмурюсь, нервничаю еще больше. Как в таком состоянии встречать Пита? Разве что голый, чтобы отвлекать от лица все внимание. «Ладно, Оль, извини, времени мало». Подруга соглашается и отключает звонок. Я продолжаю смотреть на себя в зеркало. Пытаюсь напомнить самой себе, какая я была еще неделю назад. Пытаюсь вернуть себе ту, которой Питер Линч сделал предложение. Нет ее уже и в помине, по крайней мере сейчас. Перегорела где-то в горячих огромных лапищах. Замкнула. Теперь попробуй и найди тот контакт, который нужно спаять для Питера Линча, чтобы вновь засиять перед ним праздничной яркой гирляндой. «Привет!» — окольцовываю мужскую шею буквально с порога. Моментом подстраиваю дыхание, пытаясь интуитивно поймать волну, на которой могла прежде с ним находиться. Линч прижимает к себе не столько крепко, как трепетно, уточняет обеспокоенно. «Ты как, моя милая? С тобой лучше», — привычно прячу в словах свою боль. Вот только раньше ее причиной было отсутствие Питера Линча. А сейчас с точностью наоборот. Сейчас боль заметно усиливается от его присутствия в моей жизни. От невозможности отыграть все назад. Как? Не ведаю. Как-то. За дверью цветы. Поглаживает мою спину, склоняет голову, находя пристанище для губ в моей шее. «Поздно подумала о том, что ты можешь не хотеть ярких запахов». «Очень хочу». Противоречу самой себе, но выдыхаю яро и четко. «Пит, я очень хочу любого проявления твоей любви и заботы. Тогда пойду напишу на парковке у дома второе послание о любви», — усмехается Линч, напоминая отголосок того, что так дорого какой-то непредсказуемости и мальчишеской резвости. Там у тебя под окном один Ромео уже кого-то кратко отметил. Придется исписать все оставшееся пространство. Моя девочка достойна куда больше, чем странные строчки на пыльном асфальте. Сердце болезненно ёкает и пропускает прокол. Прячу взгляд, обнимая его крепче за шею. Шепчу томно, стараясь не выдавать дрожь, что так и тянет вырваться из груди в тихий голос. «Не надо ничего писать. Просто скажи. Все, что знаю и чего не знаю. Я тебя люблю, Надин», — мягко проговаривает Линч, волнуя дыханием кожу. Вызывает мурашки. «Не так много, но все же. Это главное, что ты должна знать и о чем помнить», заключает он, призывая меня к смирению. «Поехали куда-нибудь. Сейчас. Просто из дома. Прошу, сглатывая. Хочу просто на воздух». «Собирайся», оставляет легкое прикосновение на моих губах через секунду после того, как прячу глаза. Вздрагиваю, как от статического удара током, и тяну с ответом, чтобы сгладить реакцию. А саму так и тянет к окну, вновь магнитом, потому что знаю или чувствую, что там увижу, потому что... дурной. Там же камеры. А если охрана комплекса сдаст материал в правомерные органы с заявлением по вандализму? 10 минут, шепчу Питеру, кратко зацеловываю малоподатливые губы и исчезаю, скрываясь в спальне. Пишу к окну, с которого видна вся парковка и выход к калитке. Затыкаю ладонью рот и считываю всего 4 больших символа, красиво прописанных белым баллончиком. «Динь-динь!» — слышу в голове его отголоском. Смотрю на феечку и неизбежно реву. Так же кратко, но надрывая сердце хлеще самой сильной истерики, с трудом отлепляю себя от окна и иду надевать самое открытое белье под низ скромного на вид платья. Не думать, не думать, не думать. Заменять и выбивать молодого и смелого другими эмоциями из своей головы и из памяти. Натягиваю улыбку, которая держится немного хуже, чем платье, покрывающее изгибы. С грацией кошки возвращаюсь к Питеру Линчу. «Застегнешь, милый?» Прошу томно, оголяя перед ним свою спину с молнией, от самого копчика и до горла. Все прозрачное белье игриво угадывается в широком разрезе и радует глаз, судя по дыханию и совсем медленным движениям мужских пальцев. «Может, останемся дома?» — выдает он с тихим смешком, отпуская на шее собачку. «Нет», — парирую сладко. «Вначале нагуляем аппетит. Хочу, чтобы ты пожалел о том, что до нашей помолвки еще целая неделя, и тебе придется продолжать прятать меня ото всех, не имея возможности поцеловать или крепко прижать меня прилюдно». «Надин», — ухмыляется, поправляя мягким движением мои волосы, «ты единственная, кто заставляет меня нарушать все запреты и принципы». Разворачиваюсь на пятках и целую своего прежнего идола со всей самоотдачей. Стараюсь забыться, прикрываю глаза, а под ними так и стоит короткая белая надпись на пыльном асфальте. «Хорошо, что я единственная». Улыбаюсь, не сдерживая слез при взгляде на Питера Линча. «Я тоже люблю. Сильно». «Целеустремленность. Хочешь достигнуть цели своего стремления? Спрашивай вежливее о дороге, с которой сбился». Уильям Шекспир. Надин Герман. Дорогой ресторан с видом на красивую набережную. Блюдо, что поспорит за высшее место в рейтинге самых эффектных снимков из фотограмма. Импозантный мужчина напротив меня, от которого буквально веет деньгами. Часы, золотые запонки, сшитый по фигуре костюм, кожаные туфли, аромат парфюма, да даже прическа. Питер Линч умеет выглядеть статно, красиво, а при детальном рассмотрении элегантно и броско. Мое скромное с виду платье от известного бренда идеально подходит под его образ. Я дополняю его и эффектно подсвечиваю. Что еще нужно мужчине для сохранения внутреннего стержня из стали? Разве что женская ступня под столом, ловко расположившаяся на уровне паха, и юркие пальчики, игриво поглаживающие выпирающую ширинку. Пока моя снятая туфелька стоит где-то рядом, а я с нейтральным лицом обсуждаю с ним какие-то банальные вещи, покачиваю в бокале маргариту и совершенно не выдаю мимикой то, что происходит между нами под скатертью. 10 минут назад мы обсуждали замок, слегка коснулись списка гостей. До понедельника мне нужно застолбить дату для свадьбы, переиграть на новую или же... Милый, отправь приглашение в печать уже завтра с утра, суббота. Они выполнят срочный заказ, а иначе еще на день зависнут. Скупо улыбаюсь, с особой легкостью выдерживаю на людях холодный образ. Не выражаю излишка эмоций. Раньше их приходилось прятать, сейчас просто не чувствую. Сердце сжимает в тиски. Скорейшая свадьба видится единственным освобождением от сладких пут, которым вели совершенно другие руки. Стараюсь отрешаться от всего, но слишком часто зависаю на знакомых мужских пальцах Питера и все отчетливее понимаю, я буду по тем скучать. Линч пытается не улыбаться тем манипуляциям, что я вытворяю голой ступней под скатертью. Да только его глаза откровенно горят, зрачки визуально заполняют большую часть радужки, а член даже сквозь ткань ощутимо подрагивает. Говорят, аппетит приходит во время еды. Продолжаю потчевать Питера Линча, а сама ощущаю себя переевшей. Сейчас мне грозит лишь секс ради секса, или даже не так, скорее секс ради идеи. Увлекательный и необычный вид избирательного мазохизма. «Поехали ко мне!» — выпаливает он неожиданно, чем приподнимает вверх мою бровь. «К черту все правила! С тобой он один, ни одно из них не работает!» «А как же твой сын?» — стараюсь говорить абсолютно бесстрастно. «Он слишком хорошо обосновался в городе. Последнее время, считай, и не появляется. Воскресенье!» Напоминаю более мягко. «Семейный обед?» «Не в этот раз», — задумчиво качает головой тот, на кого прежде молилась. «Моего мальчика и так будто подменили. Последнее время все чаще бывает у матери. А если и звоню, отмахивается своей занятостью». «Он будет на приеме?» Втягиваю воздух в разы медленнее и легче положенного, а напор тонких пальцев наоборот утяжеляю. «Да», — вывешивает коротким ответом Линч, — «должен присутствовать». «А знает повод, по которому ты всех собираешь?» «Разве только догадывается». «Оттого и ведет себя так напряженно». «Дети», — тяну с улыбкой, которую контролирую настолько тщательно, что самой тошно. Запиваю коктейлем, закусываю мысли о пасынке солью. Мой идол порывается что-то сказать, но я резко отпускаю его поводок, возвращаю ступню в холодную туфельку, наклоняюсь над столом, шепча одними губами. «Поехали, любимый? Выходные с тобой — это больше того, о чем я мечтала». Мой мужчина встает, на ходу застегивает широкий пиджак, прячет от посторонних свое возбуждение, а зрачки так и продолжают часто пульсировать во всю светлую радужку. Подает мне руку, помогает встать. Питер Линч – всегда сама галантность, великолепие, воспитанность, грация. Вот если бы все это прилюдно завертелось вокруг меня хотя бы 5 лет назад, я бы наверняка до сих пор считала себя самой счастливой рядом с этим мужчиной. Мне бы даже не пришло в голову сравнивать. Автомобиль. Рука в руке. Выезд за город. Я бы могла заставить его остановиться на пути к выезду из города или притормозить на одном из съездов к поселку, но нет. Сейчас я еду с Питером в дом, где вскоре стану хозяйкой. Именно эту территорию я собираюсь заклеймить с порога своей снятой одеждой и его тоже. Дом. Весь и сразу, а не автомобиль, в котором останутся все силы, и раздевать меня дальше, смаковать каждую мелочь, деталь, моему мужчине станет неинтересно. Он попросту может перегореть, и застолбление территории может лишиться всякого смысла. «Хочу тебя», — кусаю губы, подогревая его дыхание томностью голоса. тянусь поцелуем, не закрывая глаз, ласкаю щеку и шею, отслеживая минимальный участок до окончания желаемого маршрута. Он крепко фиксирует свою ладонь на моем бедре после выключения двигателя, но я не позволяю задрать платье выше. Шепчу ему прямо на ушко. «Покажешь свое любимое место в доме?» «Самое-самое?» — уточняет мой идол игриво. «Да, Пит». Целую, не закрывая глаз, чтобы оставить себе возможность думать и отнять у себя шанс внутренне перепутать мужчину с мальчишкой. «Я сделаю это место для тебя еще более любимым», — заверяю с улыбкой. «И тапочки в зубах принесу», — так и тянет дополнить. «Мазохистка, мать твою! Но ради будущего, ради мечты, ради всего того, что задолжал мне Питер Линч за все эти долгие годы. Насколько ласковой ты хочешь меня видеть?» Лоснюсь, как кошка, потираясь об него то телом, то грудью. Распахиваю пассажирскую дверь, указывая на то, что собираюсь выйти. «Максимально, на один», — отвечает с ощутимой задержкой. «Тело уже опережает в разы по инстинктам. Следовательно, я вполне смогу остаться здесь до грядущей субботы. К чему лишний раз появляться дома всю эту неделю? Мелькать перед глазами, давать какой-то повод другому? Ты получишь даже больше, чем намеревался увидеть». Парирую тихо, поверхностно целую горячие губы. «Я же говорила о том, что соскучилась». «Это была ложь, Питер». Выдерживаю паузу, разбавляя ее долгими вздохами. «Все довольно хуже. Я не просто соскучилась», — заключаю смиренно. «Я истосковалась сильно. Пары дней хватит, чтобы потушить эту боль», втягивается в игру, проговаривая свою фразу совершенно беспечно. «Не хватит и вечности», — шепчу тихо. «Имею в виду одно, имею перед глазами другое. Покажи мне свое любимое место в доме», — вторю тише. «С превеликим», — заключает хозяин дома и покидает водительское, чтобы без тени позерства просто, учтиво, галантно распахнуть передо мною дверь и пустить в желанные покои. Имитация счастья. На удочку насаживайте ложь и подцепляйте правду на приманку. Уильям Шекспир. Надин Герман. Гостиная, дорогой кабинет, в завершении кухня. Те или иные детали нашего гардероба пометили весь маршрут перед тем, как привести меня к знакомству с хозяйской спальней. Окунуть в атмосферу, где господствует неброская роскошь, наравне с продуманностью в каждой детали. «Не хватает фотографий», — заявляю, устало прохаживаясь вдоль длинной стены до широкой постели. На мне из одежды всего лишь мужская рубашка, и та застегнута на пару пуговиц. На Линче наоборот, штаны на босые ноги. Подозреваю, что белье под остатком костюма отсутствует, но это уже совершенно не важно. Усталость превалирует, нагнанное возбуждение спало. Подобные моменты не особо и торкают, тем более мы одни в доме. Перебираю пальчики по шелковистому слою обоев, машинально прикидываю, что хотелось бы здесь изменить. Все, а лучше и вовсе продать этот проклятый дом. Здесь до сих пор пахнет прежней хозяйкой. Не то чтобы в воздухе, в ауре комнат. Здесь хочется словно подростку начать шкодничать, делать все наперекор завету родителей, портить, крушить, лишь бы затмить чужой идеальный и отточенный образ. Здесь пахнет семьей, не мной, не моей. И с каждым вдохом я убеждаюсь в единственно верном. Я не смогу здесь жить, мне здесь совершенно не место. Я чувствую себя уязвимой, на моих нервах ощутимо играет совесть и чувство вины. А ведь давно смирилась с тем, что не я, так была бы другая. Браку Питера Линча по-любому пришел бы конец. Наша долгая связь — это тоже какой-то незримый протест. Он устал от жены за все эти годы. Она начала стареть, и он тоже. Когда пара ровесники, ты видишь в супруге себя словно в зеркале. Отражение улыбается, но уже не так весело, как прежде. Пестрит сединой, разрезает кожу морщинами. Естественно, Линчу захотелось моложе и ярче. Не я так. После развода весь дом был вычищен. заключает свободным жестом. Хотел его продать, но не сошелся по цене с покупателем. В итоге даже в комнате сына особо не осталось личных вещей. Он перевез все на квартиру или в дом к матери. А сейчас, уточняю мягко, пытаясь быть в этом вопросе чрезмерно осторожной, ты хочешь начать со мной все сначала или продолжить жить здесь? Я решила оставить этот дом сыну, комментирует бессменный идол, вырывая из моей груди приятный опустошающий стон. Впервые за день он звучит так неумолимо, правдиво. Линч даже не прикасается ко мне, а я от одной только мысли испытываю нечто сродни морального оргазма. Пусть подавится мелкий засранец, одним выстрелом сразу двух зайцев, и я выберу ту локацию, тот коттедж, что впоследствии не придется делить с чужими детьми. Да, ко всему прочему, останусь в глазах мужа прелестной белой овечкой, потому что не стану ссорить сына с отцом, выгонять на улицу в случае нестыковки характеров и вообще совать палки в колеса этому милому мальчику, чтоб его идеально. Очень мудрое решение, любимый. Мурчу ласковой кошечкой, одномоментно восполняя внутренние силы от ярой ненависти, что скопилось к пацану за все эти годы. Чем обернется наше знакомство через неделю? Необходимо будет заранее принять что-то успокоительное. Твоему сыну, возможно, тоже вскоре захочется обзавестись семьей. Дом детства хранит тысячи воспоминаний и прекрасно подойдет, запинаюсь с улыбкой. Так и хочется продолжить. Прекрасно подойдет любой, кого не притащит на папино обеспечение мелкий гаденыш. А я, как добрая мачеха, непременно этот выбор одобрю. И чем хуже он будет в протест папочке, решившему заиметь к солидному возрасту еще пару наследников, тем лучше. Вдали от этого чада я стану самой понимающей и добродушной мачехой. Мужское дыхание бьет в мою шею. Выдерживаю паузу, позволяя поверить, что молчу от переизбытка радостных эмоций. Оборачиваюсь к своему идеалу, провожу ладошкой по голой груди, уточняю на выдохе. А мы начнем присматривать недвижимость после приема. Было бы прекрасно провести первую брачную ночь в нашем доме, разделить это воспоминание лишь на двоих. Линч мудрено улыбается, явно не готовый морально к такому напору. А мне приходится в очередной раз лишиться одежды, чтобы доказать максимальной лаской и нежностью, что достойна куда большего, чем обналичивание какого-то крупного счета. Моя история рядом с ним начинается заново, и если прежде он диктовал правила, то теперь на моих руках новые карты. За последние дни я испытала рядом с другим столько эмоций, что не вместили в себя все мои крайние годы. Ради того, кто стоит напротив, я отказалась от красивого яркого фейерверка в угоду стабильного и кроткого пламени. Так разве я не заслуживаю этим какой-то поблажки? Пусть большой старый дом достается тому, кто разнесет его в хлам, обилием вечеринок и бесконечных тусовок. Пусть этот цветущий сад станет вытоптан толпой молодых и вечно бухих, как неприглядный серый газон. Пусть эти стены станут свидетелями всего, что угодно, а я в другом чистом мире начну творить свое счастье. Забуду про все долги, боль, чувства, измены. Съеду из прежней квартиры, под окнами которой можно безнаказанно оставлять такие приятные надписи. И не подозревала прежде, что любовь так близко граничит с болью, а та заставляет нас совершать поступки, на которые мы никогда и не пошли бы вовсе. Но ради опустошения от этой муки, ради физического освобождения... Тот сладкий мальчик ночью пишет слова под моими окнами, а я изматываю тело, сознание и душу проникновением другого. Казалось бы, мечты сбылись, но совершенно не те и не в том порядке. Кто-то там наверху перепутал или вовсе решил посмеяться. Святая святых, хозяйская постель, поражающая своим широким размахом. Здесь при желании можно уснуть по обоим краям, а ночью даже не встретиться или, наоборот, потеряться, в то время как на узкой постели в дешевом мотеле Так сладко было спать в обнимку друг с другом. Невольно вздыхаю, попутно растягивая губы в усталой улыбке. Вся жизнь игра. Я столько лет наивно, искренне боготворила этого мужчину, что заслужила право симулировать, когда это необходимо. Веду подушечками пальцев по расслабленным горячим губам. Пальцы другой руки давно освободили от замка тугую ширинку. Позволили материалу классических брюк скатиться вниз по крепким ногам, а после обхватили у основания мужское достоинство, прежде чем пойти в ва-банк. А может, заедем к риэлтору завтра, любимый? К чему тратить время? Облизываю губы, собираясь встать на колени. Тяжелый мужской выдох сопровождается тихим смешком. К обеду этим займемся. Дает обещание Линч и фыркает от начинающей необходимости. Уговорила. Двуличность. Верны мужьям шалуньи и насмешницы, а в маске благочестия обычно ходят грешницы. Уильям Шекспир. Надин Герман. «Какая сучка!» — выпаливает Рыжова с порога. Смеется, часто хлопает глазками. Оглядывает меня сверху донизу. Повторяет осмотр наоборот. Пытается найти какие недостатки. Их нет. Мой досконально продуманный образ сегодня граничит с истинным совершенством. В нем все так, как любит Линч. Внешняя кротость, скромность, покорность и скрытая пошлость. Может быть, прелесть, Оль? Поднимаю вверх бровь, уточняя бесстрастно. Ты не это хотела сказать? Закидываю ногу на ногу в юбке чуть ниже колена. Смотрю на нее из-под строгих обманных очков. Черный низ, белый верх. Однотонная, не слишком облегающая. Дорого, просто и без излишеств. Классический образ, сама чистота, непорочность. Герасимова, а я разве иначе сказала? Заходится Рыжова еще более дерзким весельем. Прости, бес попутал из-за смены твоего амплуа. Продолжает смеяться, дует на накрашенные глаза. Крошка моя, так как тебе вообще удалось это сделать? Лезет с вопросами, отдышавшись. Даже мне уже донесли добрые люди. Ты, Линч, риэлтор, осмотр недвижки. И это сейчас, уже, а не через неделю, месяц. Тяжко далось, Оль. Вздыхаю, не желая больше наигранно улыбаться подруге. С пятницы пахала во славу будущего, как заправская проститутка. Но класса люкс. Все же усмехаюсь, расставляя весомые клейма. Все же класса люкс, как видишь. Ой, да ладно тебе жаловаться, отмахивается подруга. Ради такого дела можно было и постараться. Показывай фотки, пока меня начальство не вздернуло за отсутствие. На что глаз упал? Какая локация? Я еще выбираю, Оль. Монотонно зачитываю грядущее. Снимаю очки, задумчиво прикусываю дужку. Это оказалось куда сложнее. Для частых обсуждений Линчу придется даже терпеть мое постоянное присутствие под крышей своего бывшего семейного гнездышка. Так что неделю на квартире точно не появлюсь. Зайди ко мне, поставь стирку и выкинь всю просрочку из холодильника. Пожалуйста. Ну, сучка же, говорю, задорно смеется Рыжова. Терпеть ему придется. Да он сияет не в себя. Она громко охает, продолжая бравадно. Боюсь даже представить, какое шоу-представление ты ему ежедневно устраиваешь. Но пока мужика так штырит, будто на первом свидании. Крошка, не останавливайся. Ага, соглашаюсь сухо. Вижу цель, не вижу препятствий. Так, погоди, Надюш, тебе пересменка-то не нужна? Машина? Озадачивается подруга, упирая руки в гладь моего стола. У меня хватило времени на покупку новых вещей, которые сразу осели в гардеробной будущего мужа. Хмыкаю, пространственно крутя рукой в воздухе. Заехала в ближайший магазин после осмотра одного из коттеджей. Указала пальчиком на свой размер и сочетаемую базу. Питер очень удивился тому, что я отправила его сразу платить, а не томить часами у шторки в душной примерочной. «Ведьма!» — фыркает Рыжова. «Он же тебе нимб самолично прикрутит. Избавить мужика от многочасового похода по магазинам. Просто весомой суммой общего счета? Да Петруша расскажет мужикам, они не поверят, что такие, как ты, вообще существуют. Это комплексный подход, Оль. Гримасничаю, подбирая нужный эпитет к Питеру Линчу. Пытаюсь загнать любимого в полную эйфорию. Да и к чему метить новую территорию, чем-то бывшим в употреблении? Хватает и того, что весь дом – одно большое и болезненное воспоминание Питера. За эти дни я как могу перекраиваю в нем под себя каждый угол. Зайду в обед в аптеку, куплю тебе съедобную смазку. А то с такой переработкой быстро сотрешься, подкалывает подруга, уворачиваясь от летящей в нее авторучки. Благо начальства сегодня пока еще нет, и ворох работы никто не спешит на меня щедро навешивать. Твоими молитвами останусь цела. Язвлю ей, задолбавшись за эти дни всем улыбаться. Иначе чьей ты будешь свидетельницей на свадьбе, а? Резонно, дует губы Рыжова. Тогда к смазке еще и тортик куплю. Настроение у тебя что-то не очень. Я на диете, заявляю, как само собой разумеющееся. А имею в виду куда большее, чем банальные вещи. Завязала со всем, что касается сладости. Совсем. Вернее, со всеми. С одним. Приторно-сладким. Ну, тогда все объяснимо, грустно тянет подруга. Может, коньяка в кофеек? Ты все равно без машины. На субботу не могу внести тебя в список. Порчу ей настроение и, похоже, отбиваю желание дальше общаться. Это мой праздник, Оль, без обид. Только я должна быть в центре внимания. Намекаешь на то, что я буду себя плохо вести? Щурит глаза, плеща гневом, дует яркие губы. На свадьбе делай все, что хочешь, но в этот день все должно идти как по маслу. Я не хочу и не буду нервничать. А ты умеешь повысить градус в крови. Не удерживаюсь от усмешки, мысленно проклиная ее за этот выезд в клуб на мой день рождения. В общем, хочешь – обижайся, хочешь – нет. Список гостей составляла не я. Место свидетельницы в час икс я за тобой забронировала. Рыжова не успевает ответить, настигаемая грозным тоном начальства. Подрывается с места, жмет губы, посылает мне холодный взгляд. Или посылает меня. Не столь важно. Но в обеденный перерыв, который я старательно пропускаю, все же молча заходит с куском шоколадного торта и клубникой в ярком розовом тюбике с громогласной пометкой о цензоре выше возраста совершеннолетия и краткой припиской «Съедобно».